Картина третья. Шин Вада. Развоплотившийся Вада не утратил ни одного из пяти обычных человеческих чувств. Мог видеть, слышать, осязать, нюхать и даже ощущать ртом суховатый полынный вкус потустороннего ветра. Но самым острым все же сделалось обоняние, чувство, которое живым людям дает наименьший объем информации об окружающем мире. Однако невесомому духу, который обретается в эфире и перемещается свободно, не ведая материальных преград, нюх указывает путь вернее, чем самому чуткому из охотничьих псов. Открылось и шестое чувство. При жизни доступны лишь горстки избранных — ясное видение. Оно не было связано со зрением. Шар духовной энергии, которым обратился Вада, улавливал некий важный запах, устремлялся в указанном направлении и, даже не успев приблизиться к цели, вмиг осознавал предмет или картину во всей полноте и всем многообразии, иначе осмотр миров, из которых состоит Вселенная возможных прирождений, занял бы тысячелетия. Как известно, существует всего шесть лог, измерений, куда может угодить дух, недостойный раствориться в нирване. Высшие из них — лока девов, то есть богов, потом лока асуров, полубогов, лока людей, лока животных, лока претов, голодных духов, наконец, низшие из лок — мир нараков, обитатели ада. В священных книгах написано, что путь, которым отправится умерший, предопределен кармой, но всеведущему и ясновидящему шару открыто больше, чем любому из просветленных книжников. Не рассудком, а всей своей неодолимой сутью дух ощутил, что его ни к чему принуждать не будут. Нет такой силы, которая способна повернуть его в ту или иную сторону против собственной воли. А если такая сила и есть, то находится она внутри самого шара. Здесь все решаешь сам. Радоваться этому или страшиться было непонятно. Через какое-то время силе, которая заставляла дух нестись через пространство, подобралось точное определение — голод. Такого лютого, ненасытного голода Вада не испытывал даже в тяжкую послевоенную пору. Когда бывало несколько дней, кряду наполнял желудок одной лишь водой. Поиск своего мира сразу обрел вполне очевидный смысл. Нужно как можно скорее найти пищу, которая усмирила бы эту мучительную тягу и наполнила бы эту сосущую пустоту. Сначала, когда голод еще не полностью возобладал над волей, дух, конечно же, пожелал отправиться в мир богов. Достаточно было мысленно произнести слово «деволока», как нюх сразу выделил из всего многообразия пропитывающих воздух ароматов самый сладостный, оседлал его и моментально перенесся искателя в нужное место. Над царством, где обитают блаженные гордые девы, шар проплыл неторопливо, нерешительно, то и дело замирая в неподвижности. Внизу простирался бескрайний город, где среди парков и озер сверкали узорчатые крыши дворцов и переливались на солнце золотомощенные улицы, с которых доносились звуки чудесной музыки. У христиан, которым не дано подняться до понимания богорастворенности и нирваны, деволока почитается наивысшим из посмертных миров и называется раем. Умершие пребывают там в праздности, окруженные всевозможными красотами, ни в чем не нуждающиеся, но так и не освободившиеся от желаний и бремени своего «я». Ни один из ароматов, источаемых этим прекрасным ландшафтом, не мог утолить голода, мучившего шар. Сначала медленно, затем все быстрее и быстрее, сгусток духовной энергии полетел прочь. Позади спустилось за горизонт алое солнце и сразу же вынырнуло спереди. Следующий по иерархии мир — лока асуров, располагался в огромной крепости, чьи многоярусные башни вздымались до самых облаков. Про асуров, иначе именуемых полубогами или борющимися демонами, известно, что их число обыкновенно пополняется за счет тех, кто был наделен при жизни кипучей энергией и жаждой переустройства мира. Духом такого человека владели благие намерения, но он слишком полагался на свой рассудок и поступками причинял вред иным живым существам. Особенно много в этой Локке бывших политиков, государственных деятелей и крупных предпринимателей. Когда Вада был моложе, он иногда воображал себе, как при осмотре шести миров обязательно заглянет сюда, чтобы посмотреть на великих и, может быть, даже задать им кое-какие вопросы. Поэтому, проплыв над зубчатой стеной, шар задвигался очень медленно, а над первым же перекрестком вообще замер, ибо увидел в открытой золоченой колеснице двух асуров, в которых сразу признал Мао Цзэдуна и Чан Кайши. Заклятые враги о чем-то жарко спорили, не обращая внимания на светящуюся сферу, что зависла у них над головами. Очевидно, привыкли, что на них пялятся. Оба были точь-в-точь такими же, как на прижизненных портретах. Председатель в сером френче, генералиссимус в мундире. Лишь некоторая размытость мелких деталей и едва заметная расплывчатость контуров давали понять, что это не живые люди, а их бестелесные образы. Оказывается, и коммунистический лидер, и принявший христианство генералиссимус умерли буддистами. Интересно было бы подслушать, о чем все доругиваются между собой эти неугомонные духи, но неумолимый голод погнал дальше, жадно втягивая воздух в поиск запахов, способных заполнить ненасытную пустоту, шар двинулся дальше, и некоторое время спустя, на исходе второго дня, асурская крепость утонула в лучах заходящего солнца. На мир опустилась тьма, и духу померещилось, что ночной ветерок принес откуда-то слабый аромат, не вполне ясного, но многообещающего свойства. Следуя за обонянием, шар вновь пересек границу восхода и очутился над бескрайним простором, где луга и пастбища чередовались с густыми лесами, морями и болотами. Это явно был мир животных. От разочарования и унижения бывший Вада сжался до размеров яблока. Перерождение в образе животного уготовано тем из людей, кто всю жизнь продремал в невежестве и интеллектуальном отупении, ни разу не задумавшись о смысле и назначении бытия. Многие из двуногих обитателей Земли попали в разряд людей не из-за достаточной зрелости своего духа, а по случайной прихоти кармы. Такие представители человечества проводят отведенный им срок не в поисках самоусовершенствования, а в удовлетворении телесных потребностей и созерцании немудрящих телепрограмм. Дух, убитого горем Вады, повис в воздухе над двумя спаривающимися кроликами. Неужели отсюда исходил аппетитный запах, что принудил его нестись сквозь тьму? Нет, нет, произошла ошибка. В ужасе и отвращении шар метнулся прочь от сопящих зверьков и на головокружительной скорости полетел прочь, подальше от этих мест. Третий день странствий миновал. А на утренней заре дух оказался в темной, сумеречной долине, где кишмя кишели уродливые, брюхастые человекообразные, с непомерно вытянутыми тонкими шеями. Они беспрестанно двигались, шаря вокруг себя руками и разевая зубастые рты. То была Лока вечно голодных претов. «Так вот с кем я стану в отчаянии», — подумал дух. «Отсюда и этот мучительный голод». Неужто моя жизнь была прожита настолько мелко и ничтожно? Преты никогда не могут досыта наесться, хотя все время грызут и жуют. Беда в том, что они обречены откусывать слишком большие куски, которые не пролезают в их узкое горло. При жизни Вада любил поразглагольствовать о том, что в мир претов попадают завсегдатаи торговых мегацентров, весь смысл существования которых сводится к тому, чтобы в уикенд на целый день рвануть в какой-нибудь шопинг-молл и отовариться там на распродажах неважно чем, лишь бы побольше и подешевле. Неужто он и сам такой же? Неправда. Неправда. Это несправедливо. Сам того не видя, шар налился багрянцем злобы, и холодный северный ветер повлек его навстречу закатному небу точно такого же кровавого оттенка. До уязвленного духа слишком поздно дошло, что он движется в направлении Нарокалоки, царства ненависти и злобы. Изменить что-либо было уже нельзя. Еще прежде, чем небо и землю впереди разделила огненная полоса рассвета, в той стороне запульсировали зарницы и грозные сполохи, одни красные, другие голубоватые. Красным пламенем отсвечивали 8 жарких преисподин, голубоватым — 8 ледяных. У христиан это царство называется «инферно» или «ад». Там дух умершего очищается от накопленной негативной кармы, пока не созреет для перерождения в реальности более высокого порядка. Нет ничего ужаснее, чем оказаться в этом измерении интенсивного страдания, но дух бывшего Вады так истомился от голода, что был готов хоть на огненную муку, хоть на ледяную, лишь бы избавиться от сосущего зова внутренней пустоты. Вот что означает древнее загадочное изречение: «Лучше кубок яда, чем кубок ни с чем». Шар уже был готов ринуться прямо в круглую долину Нарокалоки, которая сверху напоминала таз, наполненный тлеющими углями, но далеко слева, по ту сторону горизонта, мерцал и помигивал еще какой-то источник неяркого света. Из последних сил, уже совсем изнемогает желание положить всему какой угодно, пускай ужасный, но лишь бы конец, дух поворотил налево. Он знал, что найдет там последний из еще не посещенных царств — мир людей. Казалось бы, что там может быть такого, чего умный человек не разглядел за 85 лет жизни, полный событий? Скорее всего, ничего. Тогда круг странствий по 6 мирам завершится безрезультатно, и придется заново переживать страх и боль смерти, а потом все повторится опять. Что угодно, только не это! Охваченный сомнением, шар остановился. Не покончить ли совсем прямо здесь и сейчас? Лучше определенность преисподней, чем метание межмирами и этот сосущий голод. И все же, что это вдали светится и поигрывает огнями? Нет ничего суетней и бессмысленней надежды, вечной обольстительницы и погубительницы человеков. Это она светила, манила дух умершего Вады из-за горизонта, как будто мало ей было того, что она водила его за нос всю жизнь и в конце концов лишила шансов на нирвану. Но шар уже летел на огни, уже не хотел и не мог повернуть обратно. Конечно же, надежда вновь, как многожды в земной жизни, надсмеялась над бедным духом. Это сделалось ясно, когда огни приблизились и обрели форму приземистого светящегося куба. То был аэропорт, тот самый, в котором старый Маньчжур расстался со своим опостылевшим телом. Как? Неужели положенный недельный срок искания уже истек? Сейчас опять грянет взрыв! В книгах написано, что цикл поисков нового рождения может повторяться до 6 раз. С какой охотой шар повернул бы обратно в направлении ада, но раз, попав в наезженную колею, выбраться из нее уже не мог. Он двигался точно тем же путем, что в последние минуты жизни, слышал те же звуки, видел те же лица. Времена перепутались, сбывшееся смешалось с несбывшимся, но ведь всякий, читавший священные тексты, знает, прошлое и будущее условны. Вот девушка, которая вела пассажиров токийского рейса через транзитную зону. та же неестественная улыбка, тот же тусклый взгляд. В прошлый раз, занятый внутренней борьбой, опьяненный предчувствием скорой смерти, Вада на нее едва посмотрел, а сейчас вдруг заметил в голубых глазах скорбь и печальную складку у губ, и загадочный трепет ресниц. В девушке содержалась какая-то тайна. В этой чужой жизни происходило нечто странное, необъяснимое, интригующее, ясное видение. Атрибут посмертного Бардо позволило Шару заглянуть во внутренний мир девушки. Неужели на свете бывает такая любовь? Вада прожил 85 лет, но ничего подобного никогда не испытывал. Думать только о любимом, быть сосредоточенным на нем каждый миг своего существования — невероятно! Какая удивительная девушка! И он ничего не заметил. А другие пассажиры? Не может быть, чтобы они тоже проглядели исходящее от девушки сияние. Дух огляделся вокруг. Вот эту пожилую даму в дымчатых очках он помнил. Она сидела на соседнем кресле. Видит она девушку по-настоящему или нет? Заглянуть за темные стекла было нетрудно. «О, всесовершенный!» Аэропортовская девушка с ее всепоглощающей любовью моментально отошла на второй план. Такие бури бушевали в сердце бывшей соседки господина Вады. Она была мастером по аранжировке цветов, и весь стержень ее существования сводился к одному — создать композицию идеального совершенства, чтобы это чудо излучало мощную эманацию красоты и гармонии, способную производить переворот в людских душах. Женщина была как никогда близка к осуществлению мечты. Ей оставалось лишь найти правильный угол наклона хикаи, да элемент, контрастирующий с веточкой криптомерии. И тогда все, мечта осуществится, можно будет умереть счастливой. Ах, какой завидной показалась духу участь дамы в дымчатых очках. Оказывается, можно было прожить свою жизнь и так. Со всех сторон были люди, на которых земной Вада не обращал внимания, но в каждом из них оказывается столько захватывающе интересного. Как же он, глупец, мечтал вырваться из сансары, когда ничего толком не понял в окружающем мире, не изжил его до конца, не дораспробовал. Некоторое время невидимый окружающим сгусток энергии произвольно перемещался по аэропорту, и каждое человеческое существо, в мир которого он заглядывал, открывало перед ним новые возможности. Вдруг чуткий нюх уловил запах, от которого шар затрепетал, заметался, зигзагами меж люминесцентных ламп. Запах сулил утоление голода, на сей раз ошибки произойти не могло, пахло чем-то очень знакомым, но от возбуждения дух не мог вспомнить, что это за аромат. Следуя за обонянием, бесплотная субстанция неслась по лестницам, коридорам, огибала углы. Она утратила шарообразность, была по-прежнему прозрачной, будто бы сотканной из воздуха, но вытянулась и удлинилась. «Я обретаю контуры своего будущего тела», — подумало пограничное существо, еще не окончательно утратившее воспоминания о прежней инкарнации и обретенных в ней знаниях. Я вновь попаду в мир людей. Сейчас моя суть, прежде чем превратиться в эмбрион, примет вид будущего человека, каким он или она станет на пороге зрелости между порой детства и взрослости. Но эта информация, известная умершему Ваде из духовных книг, не зацепилась в стремительно меняющемся сознании. Память о прошлом с каждым мгновением слабела, окружающее переставало восприниматься рационально, зато органы чувств работали все ярче и сильней. Запах вывел к закрытой белой двери. До его источника оставалось не более 2 метров. Дух преодолел деревянную преграду, даже не заметив его, и оказался в тесном помещении, где все было белым и сверкающим. На стене висело зеркало и журчала вода. Все эти детали не имели значения. Важно было лишь то, чем занимались мужчина и женщина, находившиеся внутри. Она была прижата спиной к стене и обхватывала голыми ногами за талию своего любовника, который быстро и ритмично двигался. Совокупление сопровождалось короткими вздохами, стонами, всхлипами. Пахло секрециями и горячим потом. Вот, оказывается, на какой запах прилетел жаждущий нового воплощения дух. Он попытался втиснуться между телами партнеров, опустился ниже, туда, где налитый кровью Ян терся об истекающей любовной влагой Инь. Вид женского лона вызвал у духа взрыв неистовой ярости. Оно не смело так алчно и властно сжиматься вокруг трепещущего, наполненного жизнью фалоса. Если бы дух еще хранил в своей памяти обретенные в книгах знания, то по этому приступу ревности сразу понял бы, существом какого пола ему суждено быть в следующем рождении. Кто-то постучал в дверь. Любовники в самозабвении не услышали. Дух же на миг отвлекся от тщетных попыток стать полноправным участником происходящего, ибо почуял в стуке опасность. Он качнулся к двери и своим неведающим препятствий взором посмотрел сквозь деревянную перегородку. Снаружи стоял узкоглазый старик в очках с толстыми стеклами. Кажется, дух уже видел его когда-то прежде, или не видел, это было неважно. Старик еще раз дернул ручку, прислушался и заковылял прочь. Опасность миновала. Но из-за этого вмешательства главное было пропущено. Женщина взвизгнула и вцепилась ногтями в плечи мужчины. Ее белые ноги вытянулись и мелко задрожали. В следующую секунду любовник издал рычание и с силой вжал женщину в стену. В те несколько секунд, что продолжается судорога выброса семени, дух будущего человека обрел абсолютное зрение, проницая разом и прошлое, и грядущее. Прежде чем обратиться в искру новой жизни, дух увидел все, что в ней случится. Увидел и тут же навсегда забыл, втянутый в воронку материнского лона. Согласно учению о вхождении в чрево, пригодная для деторождения утроба не должна напоминать по форме ячменное зерно, муравьиную талию или рот верблюда. Вместилище, куда попала искра, выглядело идеальным. Здесь можно будет спокойно просуществовать 36 недель, необходимых для созревания праны, а потом перевернуться головой вниз и устремиться к выходу.